Казалось, еще немного, и словесная перепалка перейдет в рукопашную схватку. Хавар, все это время предусмотрительно молчавший, несмотря на изрядное количество выпитого вина, во рту у него было ощущение, что там до сих пор таял кусок льда, незаметно положил ладонь на рукоять клинка и постарался сделать так, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент. Окш и Эштр, между тем, продолжали поливать друг друга хулой и взаимными упреками. «Знаешь, какое наказание ожидает того, кто воюет на стороне чужаков против собственных братьев?» – шепела она. «Ему ломают все кости и сажают в бочку с голодными крысами. Такая же участь ожидает и тебя, изменник!» «Очень сомневаюсь, что это у вас получится. Зато уверен, скоро ты окажешься там, откуда я по глупости спас тебя. В сыром каменном подземелье, в кандалах и колодках, в парше и гное, в собственном дерьме!» Казалось, потоку брани не будет конца. Первым потерял терпение Хавр. Он так хватил своим кубком по массивному серебряному блюду с заливным мясом, что вино и студень забрызгали обоих спорщиков. «А не выпить ли нам еще по чуть-чуть? Вы оба сказали друг другу столько теплых слов, что от них должно неминуемо пересохнуть в горле!» За столом наступило молчание, не менее тягостное, чем при прощании с покойником. Если совершенно протрезвевший Окш, похоже, уже начал сожалеть о случившемся, то Эштра была настроена самым решительным образом. Приняв от Хавра до краев наполненный кубок, она с самой недоброй интонацией произнесла: «За что, по-вашему, я должна выпить? За погибель моего народа? За собственную смерть?» «Предложи тогда свой тост», – буркнул Окш, побледневшему лицу которого стала возвращаться краска. «За обоюдное примирение, например», – подсказал Хавр, потихоньку потянув клинок из ножен. Однако слова его пропали в туне. С таким же успехом можно было призвать к компромиссу взбешенных баранов или проповедовать идеи всепрощения среди каннибалов. Эштра, держа кубок с вином на отлете, с удивительной проникновенностью сказала: «Я бы с удовольствием выпил за твою смерть, отроди Клайнора. И я, наверное, позволю себе эту маленькую радость. Хотя твой дружок уже приготовил клинок к бою. Самое большее, что я успею сделать, прежде чем моя голова слетит с плеч, это выцарапать вам обоим глаза». «Осторожнее, несравненная. Не забывай, что ты уже пыталась дотянуться до меня руками. Нынче результат будет тот же. Я всегда успею ускользнуть. Для меня сделать шаг в прошлое или будущее так же легко, как для тебя переступить порог этой палатки». «Ну и шагай себе. Посмотрим, что из этого получится». Резким движением она выплеснула вино в лицо Хавру. Он был давно готов к чему-то подобному и успел отпрянуть, как в координатах времени, так и в масштабах пространства. Но на какой-то миг все вокруг замерло. Хавр ясно видел и Эштру, застывшую в скульптурной позе злой колдуньи, окропляющей младенческой кровью алтарь сатаны, и неподвижного Окша, глаза которого странным образом смотрели в разные стороны, но еще не успели загореться ни яростью, ни удивлением. И даже повисший в воздухе розовый полупрозрачный слиток, окруженный облаком мелких бисеринок брызг, это было то самое злополучное вино, чье внезапное освобождение из кубка явилось сигналом к тому, что от слов пора переходить к делу. Однако сам не мог ни шевельнуться, ни даже моргнуть глазом. Затем окружающий мир словно взорвался. Все зазвенело, загрохотало, понеслось неуловимой для глаза быстротой. И эти чудеса не могли длиться долго. Но когда время потекло для Хавра в прежнем режиме, вместо того, чтобы сидеть за столом, он с занесенным для удара клинком стоял теперь посреди палатки. Эштры на прежнем месте не оказалось, да и Окш выглядел по-другому. Зрачки, до этого направленные в противоположные стороны, теперь сошлись к носу, а шевелюра была полна осколков стекла. «Интересно, кому из нас повезло больше?» – пробормотал Хавр. «Одному досталось вино, а другому бокал». Окш пришел в себя от первой же пощечины и, проявив завидную сообразительность, заорал: «Быстрее! Если мы не настигнем эту тварь, могут случиться грандиозные неприятности!» Они одновременно кинулись к выходу, но тут же оказались в объятиях друг друга, словно встретившиеся после долгой разлуки друзья. На самом деле Окш воспользовался Хавром как опорой и наоборот. Ноги у обоих подкашивались, а каждая клетка тела, казалось, налилась свинцом. «Сделай что-нибудь!» – взмолился Хавр. «Ты же Максар! Да еще мужчина! Не позволяй старой ведьме одурманить нас!» «Сейчас, сейчас!» Было видно, как титанические усилия производят над собой Окш. Лицо его приобрело страдальческое выражение. Каждая жилка на теле дрожала так, словно он силился удержать на плечах рухнувший небосвод. Зато от его взгляда можно было зажигать свечки. И мало-помалу незримые колдовские цепи, сильные именно тем, что отягощают они не тело, а душу, стали слабеть. Спустя еще несколько мгновений заклятие Эштри рассеялось окончательно, как это бывает, когда ушат холодной воды вырывает человека из сонной одури. Лишь теперь они смогли толком разобраться в происходящем. А происходило вокруг черт знает что. Мало того, что Эштра сбежала в неизвестном направлении, и, возможно, не с пустыми руками, так еще и лагерь был объят паникой, порожденный, скорее всего, теми же силами, что заставляют мертвецов снова бросаться в битву. Люди вели себя так, словно объелись белины, а вдобавок еще и обварились крутым кипятком. Лошади рвали поводья, легались и грызли друг друга. Вечно сонные мерины сейчас ни в чем не уступали горячим жеребцам. Даже не пытаясь утихомирить этот бедлам, не до того было, они кинулись к палатке главнокомандующего. Еще издали стало видно, что ее полог сорван, а стража валяется на земле. «Боюсь, сбываются мои самые худшие предчувствия!» — крикнул Окш на бегу. «Осторожнее!» — предупредил его Хавр. «Она может быть внутри!» «Тем хуже для нее!» Окш вырвал клинок из рук Хавра и несколькими взмахами разнес золототканный шатер на части. Все вокруг находилось на своих местах, отсутствовал один только дракол. «Главное не поддаваться отчаянию», — сказал Окш, хотя от него самого этим отчаянием несло за версту. «Все еще можно поправить». «Хотелось бы надеяться», — буркнул Хавр. «Ты что, не веришь мне?» «Верю, но пока ты только машешь руками, а Эштра в это время уходит все дальше и дальше. Неплохо было бы ее догнать, если это, конечно, возможно». «Надо попробовать». «С исчезновением этой твари ко мне вернулись все прежние способности. Сейчас ты сам убедишься в этом». Он повел взором по лагерю, и люди, еще совсем недавно творившие такое, на что не способно даже взбесившееся зверье, стали затихать. Он глянул в сторону коновязи, и все лошади сразу умерили свой дикий норов. «Это у тебя и раньше получалось». «Раньше, да. Но связавшись с Эштрой, я стал ловить себя на том, что окружающие постепенно ускользают из-под моей власти. Во всем полагаясь на нее, я перестал изощрять свою волю. А это то же самое, что фехтовальщику забросить свои каждодневные занятия. Теряешь сноровку». «Ну ладно, сноровка к тебе вернулась. А как это поможет нам изловить проклятую ведьму?» «Сейчас поймешь». Раньше, в моменты наивысшей опасности, я обретал как бы второе зрение, позволяющее видеть все вокруг с высоты птичьего полета. Если этот трюк удастся, мы, по крайней мере, узнаем местонахождение Эштры. Он закрыл глаза, сосредоточиваясь. «Так, так, так. Получается. С этой стороны пусто, с этой тоже. А там, кажется, кто-то есть. Нет, это всего лишь Мрызл. Улепетывает во все лопатки. Откуда он здесь взялся? Наверное, лазутчик. Смотрим дальше. Еще, еще. Вот она, нашел. Скачет в том направлении». Он указал рукой туда, где находилось самое сердце Чернодолья. «И скачет быстро». «Догнать ее можно?» «На чем? Она угнала с собой самых лучших лошадей. Остались одни обозные клячи». «Наша пропажа при ней?» «Похоже, да». «Будем считать, что первый этап войны на этом закончился?» «Нет», — упрямо мотнул головой Окш. «Просто удлинился срок между прошедшим и грядущим сражениями. Мы немедленно возвращаемся в страну жестянщиков. Ты собираешь новую армию, а я изготовляю новое оружие. Думаю, на это понадобится не так много времени. Но уж теперь Максарам не будет никакой пощады. Ни один из них, пусть даже это будет моя мать, вставшая из могилы, не посмеет приблизиться ко мне. даже в образе лягушки, даже превратившись в мышь. И самой желанной добычей для меня будет уже не карглок, а ештра. Не хочу бередить прошлое, но я предупреждал тебя, что союз с этой уродкой ни к чему хорошему не приведет. Просто удивляюсь, как она смогла так околдовать тебя. Тебя, жившего с оглядкой на каждую подозрительную тень. Тебя, ускользнувшего из лап Генобры и Карглока. Сам не знаю, что со мной случилось. В какую трещинку моей души она проникла? Чем приворожила? Или все дело в том образе, который она приняла? Но как бы то ни было, я получил хороший урок. Иногда поражение приносит больше пользы, чем победа. А кроме того, не стоит забывать, что я прошел перевоплощение только благодаря Эштре. По крайней мере, удар ножом в спину мне теперь не страшен. «Приобрел ты немало», — невесело усмехнулся Хавр. «Зато потерял неизмеримо больше. Когда прикажешь собираться в обратный путь?» «Немедленно. С собой захвати самое необходимое. Времени на сборы нет». «А как же войско?» «Доберется без нас. А не доберется, туда ему и дорога. Мы не можем обременять себя обозами и пехотой. Время сейчас дороже всего». «А как же казна? Это как-никак 20 вазов золота». «Золотом ты от смерти не откупишься». «Откупался и не раз». «В Чернодоле другие правила торговли». Окша сделал так, что лошади, раньше ходившие мерным шагом даже на случку, всю дорогу мчались галопом и понукать их не приходилось. Ноги они выбрасывали так резко, что казалось еще чуть-чуть, и подковы слетят с их копыт. А пену на ходу изрыгали не менее обильно, чем сказочные драконы огонь. «Мы загоним их!» — крикнул Хавр, прячась от встречного ветра за лошадиной шеей. «Обязательно!» — ответил Окш. «Но только после того, как пересечем границу. В первом же поселке мы выберем скукунов и повыносливее, и порезвее,